Нагай и Муромец. Илья еще долго бродил по торговым рядам, высматривая гостей купцов, которые знали все дороги в Киев, пока не услышал за спиной раскатистый бас. «Продаешь?» «Нагай! Нагай!» — зашептал народ, почтительно расступаясь. Илья повернул голову и нос к носу столкнулся с человеком, наружность которого совсем не располагала к близкому знакомству. Это был мрачный тип, весьма внушительных габаритов. Его явно бандитскую рожу окаймляла и сине-черная борода. Мясистые пальцы были унизаны дорогими кольцами и перстнями. А яркость и богатство одежд ошеломляли, но в то же время вызывали вопросы. Уж очень несуразно и аляповато они выглядели, словно сняты были с чужого плеча, и не с одного, а со многих. «Нагай! Нагай!» — снова зашептались вокруг. «Меч, спрашиваю, продаешь?» переспросил Нагай, явно польщенный тем, что его имя наводит ужас на окружающих. И в этом не было ничего удивительного, потому что Нагай, появившийся в городе месяца два назад, обложил торжище данью. А если кто-то по глупости отказывался платить, его просто выкидывали за пределы рынка, а если при этом не калечили, то строптивый торговец мог тихо радоваться своей удаче. «Нет», — твердо ответил Илья, не отводя взгляда от глаз незнакомца, похожих на два высохших колодца. «Не понял. А ну, повтори». «Не продаю», — по слогам повторил Чеботок. «Слыхали? Я купить желаю, а он не продает. Ты, лопушок крестьянский, не лопушись, а то с корнями вырву и по ветру развею». Илья понял, что сейчас будет большая драка, поэтому на лопушка не среагировал. Не любил он словами бросаться. Он еще, когда ходячим мальцом был, не раз видел, как два мужика возьмутся за грудки и давай поливать друг друга разными словами. «Вот бестолочь», — комментировал батя Иван Тимофеевич, «неужто не знает, что слова паче вил душу рвут, а душу беречь надо, потому, сынок, запомни, на слова противные не обижайся. Лучше уйди по-добру, по-здорову. Когда ж не дают уйти, тады бей сразу, а не разговоры разговаривай». Вспомнив батю, Илья спокойно сказал: «Не продаю, потому что этот меч мне для битвы дан, а не для продажи». «И с кем ты биться будешь?» — зловеще хмыкнул Нагай. «С курями или с бабами?» «Там видно будет», — уклончиво ответил Илья, чтобы понапрасну не злить противника и не заставлять пускать в ход кулаки. «И потом, стоит меч дорого. Тут один уже хотел купить, да денег не хватило». «У меня хватит. Скажи цену». «Так у того и спроси». Он, кажись, туды пополз. «А ты, вижу, шутник», — пророкотал Нагай. «Ну, шути, шути. Я, Балагуров, страсть как люблю на нож насаживать». «По что меня на нож?» — не повышая голоса, спросил Илья. «Ежели сделал что не так, скажи. Может, я и повинюсь». «А ты, паря, все сделал не так. Меня встретил раз, да и того будет». «Нескладно выходит. Я тебя не встречал, это точно. Я ж вперед шел, а ты меня сзади нагнал. А потом я тебя не знаю. Может, мне и вправду надо в ноги тебе упасть. Может, ты сам князь муромский?» «Дерзит!» — раздался из толпы уважительный голос. «Кабы плакать не пришлось!» — отозвался второй. Но Илья и не думал дерзить. «Это сейчас мы знаем свое правительство в лицо, потому что правительство каждый день по телевизору показывают. Но в те древние времена не то что телевизоров, а даже цифровых мыльниц у народа не было. Вот Илья и спросил, чтоб не обмешуриться». К «Кто я, тебе знать пока не надобно!» Скрывая раздражение, сухо хохотнул Нагай, словно камешки с откоса просыпал. «А те, кто знал, давно червей кормят!» «Червей кормят те, кто в Бога не верует», не отводя глаз, проговорил Илья. «А те, кто верует, наследуют жизнь вечную». «Складно говоришь, да не по делу. Ты ж не поп, а я не попадья!» Осклабил зубы Нагай, довольный своей шуткой. «Слушай, а ты, часом, не со страху такой смелый? Разуй глаза, вот я стою, словно дуб вековой, а вот они, что камыш речной, махну рукой, и полягут все». «Ты, Нагай, руками не махай, чай руки укоротить можно», спокойно ответил Илья, впившись тяжелым взглядом в два черных колодца на бородатом лице. Он уже понял, что уйти ему так просто не удастся, поэтому решил потянуть время, чтобы лучше узнать противника. «Опять складно сказал», — неожиданно повеселел Нагай. «Давно я таких речей не слыхивал. Может, пойдешь ко мне в дружину? Не обижу. Сыт будешь и обут, и золотом осыпан». «Может, и пойду. Только сперва мне надо бы на одного соловья найти и перышки у него повыщипать, чтоб друзей моих не обижал». А вот этого говорить не стоило, потому что Нагай на мгновение побледнел, а его лицо исказило злобная гримаса. Но малость покумеков, он спрятал злобу в бороду и растянул жирные губы в улыбке, если, конечно, волчий оскал можно назвать улыбкой. «Вот ты как заговорил! А ну отвечай, кто ты таков и откуда?» — повысил голос Нагай. «Много знать хочешь? Скажу только, что в детстве меня Ильей окрестили, по батюшке Ивановичем величают, а прозвище мое...» Он уже хотел сказать, но вовремя прикусил язык, ведь скажи он «Чеботок из Карачарова», то не ровен час этот бандюга заявится в село, чтобы напакостить его родным. Но так как времени на раздумья не было, Илья сказал первое, что пришло в голову. «А прозвище — Муромец». Однако вряд ли богатырь назвался так случайно. Ведь Муром, ставший первым городом, который довелось увидеть бывшему Сидню, настолько ему приглянулся, что он по велению сердца выбрал себе это имя. «Илья Муромец, значит», — протянул Нагай, словно пробуя богатырское имя на зуб. «Вижу, не люб тебе торг. Ну да ладно. Не хочешь рядиться и не надо. Давай по-другому рассудим. Супротив твоего меча ржавого, я монгольский лук Саадак поставлю. За такой татарский султан мешок золота даст, потому как бьет Саадак далеко, не обоймет око. Устроим сшибку честную, а кто верх возьмет, тот все получит». «Не соглашайся, обманет Нагай, от него живым еще никто не уходил», — раздался рядом горячий шепот. Илья чуть скосил глаза и увидел того самого смышленого мужичка, что давеча советовал держать ухо востро и остерегаться ушлых людей. Услышав это, новоявленный муромец задумался. Ведь если в первый раз мужичок оказался прав, то и во второй не ошибется. Илья опустил голову и увидел свои лапти, которые для боя никак не годились. Но сапоги были далеко, в суме, а сума со щитом висели на бурушке, а бурушка был крепко причален к канавязи, которая находилась на другом конце торжища. Илья тяжело вздохнул, поднял глаза и тихо проговорил: «Согласен».